Они шли на север, немного отклоняясь на восток, направляясь к Великой Стене и границе с внутренней Монголией. Они обошли с запада Шигаце, идя по течению реки Цангпо. Справа у подножия в горы Дромари они увидели красные стены и золотые крыши монастыря Ташилхнуппо, штаб-квартиры Панчен-ламы. По настоянию Чиндамани они поспешно прошли мимо, с облегчением вздохнув, когда монастырь остался позади. 6 дней спустя они прошли через город Янбанчен, откуда уходила дорога на восток, ведущая к Лхасе, к горе Патала. Едва они вышли из города, как их остановил чиновник, начавший допрашивать Кристофера. Но Чиндамани резко оборвала его. Она извлекла письмо настоятеля, и чиновник сразу сник. Они не останавливались до тех пор, пока не заметили, что Пип и Сквик вот-вот свалятся от усталости. Но к тому времени Янбанчен был уже далеко позади. После Шигаце дорога изменилась к худшему. Крутые подъемы, мрачные пропасти и яростные горные реки постоянно преграждали им путь. Они видели несколько деревень и монастырей, но горы, через которые они пробирались, были безлюдными и мрачными, изрезанными узкими ущельями, со всех сторон окруженными, закрывающими свет скалами. Для Чиндамани окружающий мир словно каждый день рождался заново. Самые простые вещи привлекали ее внимание, будто на самом деле были чудесными. И в каком-то смысле они ими были, по крайней мере для нее. Она пришла из мира вечного снега и льда в мир перемен, где солнце и тени играли в какие-то сложные игры с травой, камнями и мерцающими озерами, где между скал внезапно появлялись открытые пространства, простирающиеся на много километров. Она и не подозревала, что можно рассмотреть что-нибудь на большом расстоянии безо всяких помех. Она смотрела на мужчин и женщин так, словно никогда не видела людей. Так много лиц, так много стилей одежды, так много занятий. Она никогда не подозревала, что существует такое многообразие. «Весь мир тоже такой, Карис?» — спросила она. Он покачал головой. «Во всех частях его живут по-разному, ведь это лишь небольшая часть мира». Глаза ее расширились. «А там, откуда ты пришел, там все по-другому?» Он снова покачал головой. Ну как он мог объяснить это ей? Он подумал о лондонском метро, об автомобилях, поездах и высоких заводских трубах, о толпах людей на улицах и в омнибусах, о людях, беспорядочно ползающих, как пчелы в улье, каждый из которых ищет свой мед. Но ни один из тысячи видов этого меда не имеет ни вкуса, ни привкуса. О церквях, увешанных военными флагами и облепленных памятниками погибших солдатам. О загрязненных реках, изуродованных холмах и клубах черного дыма, удушающих небо. Она сочтет это мрачным безумием, но самое главное заключалось в том, что в глубине всего этого скрывалось более сильное недомогание, которое, как он думал, ей не понять. Но затем он решил, что, напротив, она слишком хорошо поймет все это. «Есть место, которое называется Шотландия», — сказал он. «Я был там как-то на каникулах вместе с тетей Табитой, в месте, которое называется Кайл-Лохолш. Оно очень похоже на то место, где мы сейчас с тобой находимся». Она улыбнулась. «Может быть, мы как-нибудь отправимся туда?» — сказала она. «Да», — согласился он, — «может быть». Иногда бывали дни, когда они молча ехали рядом, не произнося ни слова, погрузившись каждый в свои мысли. Весенние ветры беспрепятственно носились по пустынным равнинам, заставляя их пригибаться к шеям пони, ослепляя их и замораживая. Они проезжали покрытые льдом озера и реки, в которых еще плавали куски льда. Ветер безжалостно гонял по воде толстые льдины. Иногда опускался туман, белый, холодный и липкий. и они проезжали через него как привидения.